Глава 82. В начале второго Рой Грейс и Гай Батчелор подъехали к дому Лукаса Дейли и Сары Кортни на Ширли-Драйв. Суперинтендант сказал Батчелору подождать в машине, сам же прошел к передней двери и позвонил. Хозяйка открыла через несколько минут. Она была в джинсах и футболке и, увидев Грейса, смущенно покраснела. «Детектив-суперинтендант, добрый день!» Сара приветливо улыбнулась. «Я только что из магазина. Мне сказали, что Лукас уехал на уикенд. Снова на какой-то турнир по гольфу?» Она занервничала, но лгать не стала и, отвечая, смотрела Грейсу в глаза. «Нет, Лукас... Вообще-то ему пришлось уехать по делам. Случайно, не в Нью-Йорк?» Снова нерешительная пауза. «Да. Мне необходимо поговорить с ним. Это важно. Не знаете, где он остановится?» «Нет, не знаю». Ее глаза по-прежнему говорили правду. «Сказал, что позвонит, когда устроится. Вообще-то все произошло так неожиданно. Может, войдете?» Суперинтендант вошел, и Сара закрыла за ним дверь. «Чашечку чаю, кофе?» «Нет, спасибо». «Красивая женщина», — думал он, глядя на нее. «И какого же черта спит с таким отъявленным проходимцем, как Гаррет Дюпон? Из-за мерзавца мужа? А ваш супруг часто бывает в Нью-Йорке?» «Нет, понимаете, ей почему-то стало вдруг не по себе, взгляд забегал по сторонам. Все заграничные контакты поддерживает мой свекор. Время от времени он уезжает на важные международные аукционы, продавать или покупать что-то, или просто посмотреть на какие-то вещи, которые собирается купить. Для этого он и отправился сейчас в Нью-Йорк?» «Да, насколько я поняла, он не рассказывает мне о своем бизнесе. У него своя жизнь, а у меня своя». Она со значением посмотрела на него. «Думаю, вы и сами уже заметили». Теперь смутился уже Грейс. «Ваша личная жизнь не мое дело». «Спасибо», —